эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. И мы начинаем эфир, посвященный теме «Биороботы и свободные». Присутствует в нашей виртуальной студии Игорь Шнуренко. Доброго здравия, Игорь! Здравствуйте все! Ведущим буду я, Алексей Орлов. Итак, что можно сказать про Игоря? С Игорем мы познакомились на одной из конференций. Я был очень увлечен тем, как он рассказывал, прям так все интересно рассказывает, подает, прям так язык подвязан, мысли хорошо льются. И, естественно, что меня заинтересовало, а чем вообще Игорь жизнь занимается? И вот смотрите, человек, который пишет, философствует, эксперт во многих вопросах, спикер по разным темам, искусственный интеллект особенно, основатель средства массовой информации, сценарист. Вот, да, набор какой интересный. Автор книг различных, ну и так далее и тому подобное. Более подробно вы сможете ознакомиться по ссылочкам, которые у нас находятся в описании к ролику. И чтобы не затягивать наш сегодняшний эфир моим вступлением, я передаю, Игорь, тебе слово для того, чтобы ты, если вдруг что-то нужно еще о себе дополнить, дополнил. Ну и дальше мы начали с тобой уже разбирать тему заявленную «Биороботы и свободные». Нет, ну все ты правильно сказал. В общем-то, мы сразу можем перейти к делу, к теме. Вот. Единственное, что я, может быть, действительно тут покажу некоторые из последних книг, которые вышли. Я думаю, они все будут интересны слушателям, если кто-то еще не читал, не заказал их. Вот первая называется «Демон внутри анатомии искусственного интеллекта». Вот смотрите, какая она толстая. И плюс ее в чем, что я думаю, что я написал, ну, во всяком случае, на русском языке самую такую толковую книгу на эту тему, вот без ложной скромности буду говорить, потому что я столкнулся, вот изучая эту тему, глубоко так очень в нее погрузился, с тем, что у нас практически все это переводные, причем в таких довольно плохоньких переводах книжки с англо-американского, да, с большим запозданием, то есть порой там 15 лет, 12 лет. Вот. И вот поэтому секонд-хенду, собственно говоря, у нас люди и учатся вот этой теме. Да? И то, что какие-то курсы сейчас есть, это все как раз вот на всем этом довольно-таки примитиве основано, потому что они, кроме всего прочего, они очень узко подходят к самой теме, вообще и к искусственному интеллекту, ко всему, что вокруг этого с этим связано, потому что вообще там очень много действительно очень таких интересных научных идей и философских идей вокруг этого. Вот. Но довольно примитивно в парадигме это дается вот такого предопределения, что мы все должны идти в этот цифровой концлагерь, там, цифровизоваться, превращаться вот сами уже в гаджеты в какие-то, да. И, ну, вот я просто с самого начала понял, что это совершенно не наш путь, там, не русский путь, да. И вот такую книгу написал, и вы, когда будете спорить на эти темы с какими-то даже, не знаю, профессорами либеральными или какими-то выпускниками высшей школы экономики, да, то вы будете знать больше вот после этой книги, чем знают они. Вы будете, ну, как бы ближе к истине гораздо. Затем выпустил вот такую книгу «Человек взломанный», как раз на тему взлома человека, но мы об этом сегодня поговорим. То есть это «Homo fractus» на латыни будет «Человек взломанный», да? И последняя, которая вышла, это «Убить Левиафана», как раз что делать в этой ситуации, в которой мы оказались, когда практически, ну, вот все властители земные, они приникли к цифровому Левиафану, хотят им питаться, чтобы он им обеспечил вечную жизнь. Но все то, что вот в другое, зачем нужно идти вообще-то в другое место, а отнюдь не к цифровому Левиафану. Вот они, к сожалению, обратились туда. И вот как с этим бороться, что делать? Вот такая книга «Убить Левиафана». Сейчас я тоже работаю над книгой о системах, и выйдет очень скоро художественный роман, где главные герои – дети, и там тоже дети вот эти, ну, они не борются еще с цифровым левиафаном, но там сюжет такой, что в маленький городок приезжает некий цирк иностранный, и эти циркачи, а городок, конечно, русский, он называется «Большое гнездо», вот, и как раз циркачи, клоуны всяческими способами манипуляции покоряют население городка, ну, фактически превращают их в своих рабов. В общем-то, то, что я, роман был написан лет 10 назад, но, к сожалению, это и случилось. Вот. И теперь давай перейдем все-таки к теме, да, к нашей. Да, вот я хочу задать тебе вопрос, потому что у нас здесь Народное славянское радио, и специфика обязывает задать тебе вопрос. У тебя на черной майке вот желтенькая такая звездочка, то, что называют Давида, и там что-то написано, я понимаю только то, что написано, 2021. Что сие означает, аллегория? Ну, это я не случайно надел эту футболку. Она была выпущена специально как раз. Я считаю, что это эпохальное такое событие. Произошло именно в июне 2021 года. Тут такая стилизованная надпись «June, июнь», да, по-английски, 2021. То есть тогда что случилось? Тогда как раз и именно в России случилось, кстати, да. Тогда случилась вот эта встреча Байдена с Путиным, и одновременно в тот же день была объявлена о сегрегации, о том, что теперь у нас в России два сорта людей. Одни люди – это те, которые выполняют вот все эти процедуры, покоряются цифровому левиафану, вот, ну и все остальные. Ну вот я считаю, что остальные – это как раз свободные. То есть вот почему и вот это слово я вынес как бы в заголовок. И тогда, как известно, ну примерно в те же дни актер Егор Бероев выступил на награждение Ники, вот тоже вышел вот в такой футболке, но единственное, что у него была просто желтая звезда без надписи, да, и все его стали тут же клевать, что вот он нашел с чем сравнивать вот с этим Холокостом, он сравнивает невинное вот это действие по всеобщей вот этой, так сказать, процедуре, которая нужна, которая, так сказать, люди обязаны это делать, и никто их не сегрегирует в том случае, если они повинуются любым командам, там, вот идите в первый раз это делайте, во второй, в третий, в четвертый, ведите своих детей, ну и так далее, делайте вообще все, что они говорят, и вам не нужно будет сегрегироваться, не, значит, и Егор Бероев тогда в своей речи сравнил эту ситуацию с как раз ситуации конца 30-х годов в Германии, когда евреев, в общем-то, обрекли на смерть постепенно, шаг за шагом. Это происходило не сразу, не в один год даже, тем более не в один день. И сравнил как раз положение вот тех людей, которые отказываются слушать приказы, с положением вот тех евреев. И поэтому вот эта желтая звезда, за которую на него набросились, в том числе, кстати, сионистские какие-то лидеры, лидеры еврейских организаций, что вот он покушается на святое, что он там оскорбляет их честь и память и так далее, и так далее. Да? Я считаю, что пример, параллель абсолютно адекватная, пример абсолютно правильный, а властям нашим очень не понравилось, что тем самым их сравнивают с фашистами, с нацистами. Но, к сожалению, последующие действия только показали правоту Егора Бероева. И вот под этим фактически знаком вот этого раскола, не нами созданного, да, а ими созданного, прошел весь прошлый 21-й год. И вот мы вступаем в 22-й, вступили уже год, да, когда, на мой взгляд, вот это противостояние так или иначе выльется в острую фазу, и своего рода должен произойти момент истины. Кто с кем, кто есть кто. И люди должны осознать вообще, на чьей они стороне. Вот. И вот этот знак, он несколько так цепляет, он может вызывать, может быть, у кого-то, так сказать, неправильные ассоциации, но нам нужно вообще, я считаю, отрешиться от старых каких-то стереотипов, от старых клише, от каких-то образов, которые использует пропаганда, чтобы столкнуть нас лбами друг с другом, потому что противник у нас сейчас один. У нас вот вообще, в принципе, даже национальные конфликты, если вы заметили, сейчас уходят на задний план, потому что на первом плане это конфликт главный, это конфликт правящих кругов всех стран, которые прильнули к цифровому Левиафану, и народов. То есть вот эти правящие круги, они хотят просто, ну, либо народы истребить, либо кого-то из них, может быть, поставить себе на службу в виде рабов, сделать вот генетический пул для того, чтобы черпать из него потом, да, для собственного какого-то улучшения. И, как я сказал, они хотят жить вечно, они хотят соблюдать вот эти догмы новые свои. И даже вот как выразилась одна из известных пропагандисток, Маргарита Симоньян, глава Russia Today, что вот ушло слово и пришла цифра, и мы должны это признать. И вот они вот как бы создали, сейчас создают этот культ цифры, который заменил, ну, то, что было сказано, слово, с большой буквы, вот это самое слово. Вот это такой развернутый ответ на вопрос про эту желтую звезду. Угу. Ну, получается, это не знак, в данном случае, с твоей стороны, принадлежности к какому-то там народу, роду и так далее. Это знак того, что нас сейчас загоняют в стойло, так же, как вот загоняли тогда, и потом делай с ними что хочешь. Расстреливай, закапывай живьем. Сколько людей, и не только, кстати, евреев, вот сейчас многие говорят, вот евреи, а если посчитаем, сколько невинных русских людей было уничтожено, русских в широком смысле этого слова, те, которые жили в России, ведь на Западе русскими считают всех. Еще и, больше да. Евреев, конечно. Да, поэтому, когда вот мы поднимали разговор такой про Холокост, был ли он, не был, но сейчас тема такая запретная, по одной из статей можно загреметь, если сейчас будем разбирать, но выяснилось, что если честно уж говорить, то людей, которые вот русские, даже в соотношении количества живущих, тогда было потеряно очень много. И многие люди, которые занимаются славянством, русскостью, так вот разбирая эти все тонкие грани нашего бытия, связанные с нашей жизнью, то они пришли к тому, что 22 июня можно честно считать геноцидом именно русских и славян. Вот такой типа холокост, если перевести с иностранного слова, то это уничтожение русских и славян. 22 июня. Ну ладно, хорошо, хорошо. Да, я просто вставлю буквально пару слов, что вообще русскому народу не свойственно изображать из себя жертву и получать за это какие-то бонусы, какие-то награды там, да. Вот, ну, это нам, мне кажется, да, вот я все-таки русский, да, человек, и мне кажется, нам это никак не свойственно, в отличие от, что называется, да. И поэтому на этой теме, конечно, мы, я думаю, никогда не будем спекулировать, но как-то это не в нашем культурном коде. Да, согласен. Как-то была викторина. Догадайтесь, говорит, с трех раз ведущий задал вопрос, какие страны до сих пор от Германии получают компенсацию. И там были перечислены несколько стран, в том числе Израиль. Оказалось, что вот как раз Израиль до сих пор получает компенсацию, а другие страны, где тоже уничтожались люди, как-то так уже компенсацию не получают. Ну ладно, идем дальше. Да. Итак, первый вопрос, который мы затрагивали до того, как начать эфир, звучит примерно так. Как произошло, что многие люди дали себя взломать и потеряли человеческие качество. Вот мне хочется, чтобы ты начал наш сегодняшний эфир вот именно с разбора этого вопроса. Ну вот, действительно, это, к сожалению, произошло. Людей застали врасплох. Я считаю, ну и тут вина лежит, конечно, на самих людях во многом, да, и на так называемых элитах, которые я называю антиэлитами, потому что никакие это не элиты. Вот. И что произошло? После Второй мировой войны начался такой серьезный экономический подъем во всем мире, прежде всего в Европе и в Советском Союзе. Люди зажили очень хорошо. И они начали привыкать к комфорту. Они жили так, как не жили, не знаю, может быть, представители высших классов в предыдущие годы, вот перед войной, да. То есть люди привыкли, что вот есть даже в Советском Союзе, да, что в семье есть обязательно квартира своя, дача, часто очень автомобиль, какие-то, ну, сказать, бытовые все удобства удовлетворены, женщина разгружена от примитивного труда домашнего, да, везде есть эти приборы разные, да, и вот люди привыкли к этому и стали требовать больше, и, конечно же, они попутно стали забывать вообще о каких-то духовных ценностях, вот, и привыкать к этому состоянию. И тут-то их, в общем-то, тепленькими и взяли, потому что оказалось, что дальнейшее вот это продолжение вот этого банкета, оно возможно, если вы как раз подключитесь к мобильным гаджетам, причем это фактически людей уже стали подключать. Это, допустим, в чем проявляется? Что когда человек, который подключен к этому гаджету, он даже и разговор-то толком не поддерживает, он все время думает, ага, он наполовину там, он думает, ага, что-то мне пришло. И он в итоге находится в состоянии, которое я вот в своих книгах называю состоянием такого полузнания. То есть это не сознание, когда ты сознаешь, вокруг то, что происходит, действительность какая-то. Ты полностью включен в разговор с собеседником, да, или ты полностью слушаешь лекцию, занимаешься образованием там, и так далее. Да? Нет, ты уже находишься в таком полубессознательном, полусознательном состоянии, когда ты все время, ага, а что, да, что ты только что сказал там, да, ну вот, и мы видим, как дети или даже взрослые уже сейчас, да, мы смеялись над японцами, потому что у них это первыми началось. То есть японцы, там, китайцы погружены в свои телефоны, люди из Гонконга, вот я помню, в первый раз меня это очень поразило, где-то в районе 2000 года, когда дело в том, что в Гонконг все приходит и в Японию гораздо раньше, чем в Европу, чем в Америку, на много лет, да, и они уже полностью были во все это погружены, а мне это казалось диким, да, то есть как это вообще. Потом прошли, так сказать, годы, и у нас то же самое. И вот люди перестали мыслить, перестали вообще сознавать порой, где они находятся. Их подсадили, у них отобрали внимание. В итоге вот в 2020 году было китайское исследование, которое установило, что в Китае человек живет в виртуальном мире ровно столько, сколько в реальном. Да? То есть 8 часов он спит, 8 часов он в реальном мире находится и 8 часов в виртуальном, в телефоне. И это средний китаец. Это я не говорю про каких-то гиков, там, да, которые постоянно, так сказать, в этом, да. То есть это все, это уже, это такая веха для человечества, когда миллиарды людей больше времени уже проводят там, чем здесь. И в итоге люди стали уже сами понемногу превращаться в гаджеты. Потому что вот когда нам говорят, что да, это все инструменты, это все вот мы можем использовать их, а можем отказаться от них. Ну, ты скажи алкоголику, чтобы он отказался от водки, да? Или ты скажи наркоману, чтобы он вот так вот слез с иглы, вот просто не перестал и все. Но это же невозможно. И то же самое абсолютно, тем более что, вот когда ты этим занимаешься, то ты быстро очень выясняешь, что лучшие маркетологи, лучшие психологи мира, самые высокооплачиваемые, их очень много, они работают круглые сутки во всех странах над тем, чтобы решить Вопрос, как бы подсадить людей на это, как бы зацепить их, как бы найти в их психологии, в их характере что-то, что позволит зацепить их на этот крючок и как можно больше времени провести в этом телефоне с этим приложением, с другим приложением там, и так далее. Сейчас уже создают, как мы знаем, метавселенные, то есть там, где уже человек не должен будет отличать реальности от виртуального мира, просто в самом мире, вот, в котором он живет, он будет видеть некие существа, которые будут с ним общаться, и он должен будет полностью реальными их считать. И вот он уже сам просто, я абсолютно убежден, то есть из исследований психологических в том числе, что люди сами уже начнут себя считать компьютерами, то есть управляемыми. И многие уже сейчас, вот вы спросите, многие сейчас не видят в этом ничего плохого. Ну да, я готов стать компьютером, лишь бы меня кормили, лишь бы меня одевали там и ложили спать, укладывали и там песенку пели на сон грядущий. Но единственное, что они не осознают, потому что они уже, у них сознание уже почти отключено, да, что никто им песенок петь не будет, что как только вот они подпадут под эту власть, то, ну, скорее всего, их там что-нибудь внутрь введут такое, что они будут жить ровно столько, сколько выгодно системе, пока можно из них извлечь какие-то ресурсы, какой-то труд. И как только это будет сделано, так они как бы будут просто умерщвлены. И почему это произошло? Ну, вот как я описал путь, который рядовых людей туда привел. Но хорошо, там можно спросить, а почему же не вмешались? У нас есть институты, у нас, ну, в широком смысле этого слова, институты общества. У нас есть политики, которые заботятся о народном благе. У нас есть какие-то уполномоченные по правам человека. У нас есть культурные организации, у нас есть ученые, наука, которые, вот они могли бы это все исследовать, могли бы бить в колокола. Но вот мы видим, как все это, вот все эти социальные структуры, все эти общественные институты, политические партии, политики, все они обанкротились. Они забыли о своем назначении. А почему это произошло? Прежде всего потому, что как раз беда, вот, к сожалению, пришла, откуда не ждали. Беда пришла от науки. Ну, некоторые, конечно, самые прозорливые люди, они видели проблемы, которые в науке уже имеются. Да? Они видели это и 100 лет назад даже. Да? И в том числе религиозные мыслители многие, да, обращали на это внимание. Но их слушали такие же люди, как они, то есть верующие, те, кого постоянно в современном мире принято сбрасывать со счетов, говорить, ну, это все там религиозные фанатики, они там, вот они там против кодов каких-то, против паспортов там, да, и вот это вот все. Они ничего не понимают, они не знают науки там и так далее. Но сбрасывая со счетов вот эту точку зрения, наука пришла к чему? И через науку это проникло в среду так называемых интеллигентных людей, а, к сожалению, это распространилось повсюду. Вот. Так вот, все это привело к тому, что многие образованные люди совершенно некритично отнеслись к самым последним идеям того, что уже на самом деле в моем представлении наукой не является. А именно, к чему они стали прислушиваться? К тому, что многие ученые, то есть те, кто называют, во всяком случае, себя таковыми, и очень авторитетные, причем люди, академики, их книги издаются массовыми тиражами, стали говорить, что нету на самом деле никакой свободы, что у человека нет никакого сознания, что это иллюзия, что вот есть такой, например, американский ученый Дэниел Деннет, очень популярны. Его книги лежат вот во всех магазинах Российской Федерации, издают их фонды, которые получают за это награды и премии Министерства образования. Да? Вот есть фонд Дмитрия Зимина, очень-очень много издает такой литературы. И эта литература доказывает, что человек не является свободным, что он полностью, что он алгоритм, что все в нем определено его биологией, его генетикой, его материальным, да, чем-то. Духовного ничего нет, это все иллюзии. Да и само сознание, вот казалось бы, да, казалось бы, люди, даже ученые, да, должны понимать, что сознание – это именно то, чем они мыслят, чем они выстраивают свои гипотезы, чем они изучают природу и себя. И говорить о том, что у человека нет сознания, это говорить, это расписываться в том, что ты-то вот сам ничего не знаешь, и ты просто не можешь даже, по сути дела, выразить свои мысли. То есть этого всего не существует, это иллюзия, но это абсурд. Но они, тем не менее, пытаются это доказать. Есть некие эксперименты, которые я, кстати, разбирал там и в книгах своих эти вопросы, там и мысленные эксперименты, которые они любят ставить. И на самом деле просто критика этих взглядов, она не приветствуется, она не одобряется. Министерство просвещения там, России никогда вам за это премию не даст. То есть, и более того, сделает все, чтобы такие книги не вышли. Потому что вот те книги, о которых я говорю, те взгляды, которые развиваются на платформах, на множестве, то есть они поддерживаются финансово и частными структурами, и корпорациями, и государством. И все они призваны провести несколько простых мыслей. Это что люди, это не более чем животные, это обезьяны просто с чуть более крупным мозгом. Это у них нет сознания. Они внушили себе, что есть сознание. На самом деле ничего этого нет. Это просто химические процессы в мозгу. И люди вот, фантазируют, как спят, словно. Да? И на самом деле это им все кажется. А на самом деле они управляются некими физико-химическими реакциями, некими электрическими полями, которые можно прочесть при помощи магнитно-резонансных томографов, записать, составить карты. Под это выделяются государствами исследования, там, на исследования миллиарды и миллиарды. Даже в Российской Федерации, вот я когда был в Соединенных Штатах, я там, во-первых, учился, потом был на стажировке, и вот я был на стажировке в таком районе, который называется The Triangle, треугольник. Это вот в штате Северная Каролина, несколько городков, где просто много институтов, Министерство здравоохранения американского, и много там есть госпитали, и где проводятся эксперименты эти. И я был поражен, что там тысячи людей в этой округе, очень высококвалифицированных, там находится один из ведущих университетов страны, один из самых престижных, университет Дюка. Вот, они заняты все тем, чтобы создать искусственного человека, чтобы создать вот этого голема, то есть полностью человека записать математически, вот все, что он делает, и воспроизвести это. И на это там, уже тогда, это был 2000 год. И я обратил внимание, что тогда уже на это миллиарды и миллиарды долларов. То есть сколько триллионов в это дело вбухано, трудно подсчитать. И вот на это они тратят огромные деньги. И когда они говорят, что есть развитие науки, вот оно движется, и вы ничего с этим не можете сделать, хочется им сразу задать вопрос, так простите, это развитие науки есть в этом направлении, потому что вы это финансируете, вы даете на это огромные миллиарды, в то время как на другие направления вы просто закрываете их, вы не даете денег. И таким образом регулируется репутацией, и, ну, как всегда, Россия бежит вдогонку, старается догнать Америку. Китай как бы теперь тоже в этом направлении работает давно. Вот. И получается, что среди образованных людей это уже точка зрения абсолютно принятая. Да, конечно, нету никакой свободы, нету никакой свободы воли, нету сознания никакого. А раз нет у человека сознания, с ним можно делать все, что угодно, потому что раз у него нет сознания, да, то он ни за что не отвечает, потому что все, что он делает потому, что вот, ну, ему вот такая жизнь, да, так генетика такая, так сложилась, окружающее его пространство так распорядилось, да, и поэтому он не мог поступить иначе, потому что все вот его привело к этому. Да, на это место, когда этого Раскольникова к топору, то есть он на самом деле выбора никакого у него не было, он бы так и так убил эту старушку. Вот. И, а раз так, раз у него, у человека нет ответственности, значит, у него не может быть и прав, и не может быть обязанностей, потому что и права, и обязанности – это нечто сознательное, это то, что мы сознательно на себя возлагаем, а можем не возлагать, то есть потому что мы выбрали, то есть между добром и злом, да, мы считаем, что вот это к добру поступать так, что мы должны соблюдать заповеди, потому что это мы таким образом делаем добро, а мы не должны их нарушать, потому что это зло. Даже если мы их нарушаем, мы сознаем, да, наше сознание говорит нам: ай-яй-яй, вот ты что-то не то сделал. И ты думаешь: да, я даже на исповеди это побоюсь открыть, потому что это все страшно. Но именно потому, что это сознание мне говорит. А если мы уберем это сознание, да, то все возможно, уже все. Все мы как бы... Мы можем тогда, как нам они предлагают, обратиться уже к технологиям. Нам не нужен Бог для того, чтобы получить вечную жизнь, или не получить плохое слово, но чтобы достичь, да, этого, чтобы стать такими, значит, кому это придет, да, чтобы сохранить свою душу. Раз мы сохранили душу, то, соответственно, нас ждет вечная жизнь. Да. Все нам говорят, это все бред, это все фанатизм, это все ерунда. На самом деле вам нужно обратиться, заплатить, да, за в определенную компанию, которая даст вам эту вечную жизнь, подключит вас к компьютеру, вот, и ваше сознание перезальют там на носитель, который будет жить тысячелетиями, когда он износится в другой носитель. Вот, и вот вам не нужен никакой Бог, то есть мы вам дадим вот. Вот наша компания продаст вам вечную жизнь и все остальное, что с этим связано. И, как ни странно, вот, меня самого это удивляло, но большая часть элиты и большая часть образованных людей сейчас в это свято верят. Сейчас прямо как догма. Вот, просто об этом даже более того. Они считают, что это как-то совместимо с православием. Например, Сурков тут недавно выступил о том, что перед Новым годом Владислав Сурков, да, он бывший замглавы администрации президента, долгое время формировал вообще политику у нас в стране, не один десяток лет. Так вот, он все выступление посвятил искусственному интеллекту, и он сказал, что искусственный интеллект, конечно, обратится к православию. Вот. Это у них такой крючок, чтобы подцепить православных людей, обратить их в свою веру. Что-то я так много говорил, что прям... Да, да, говоришь просто интересно. Так сижу, даже глаза закрыл, так все эти картинки там в голове крутятся мне. Ну, чтобы тебе водички попить, это все это вставлю. Вот до какого же бреда нужно докатиться, чтобы говорить: мы сами люди осознали, что у нас нет сознания. То есть осознали, мы себе внушили. Вот чтобы внушить, нужно же это осознать. Получается, что как мы можем себе что-то внушить, если у нас нет этого инструмента, который позволит нам осознать, что у нас этого нет. Вот бред. Это примерно то же самое, как культура питья. Да? Вот как может быть культура, если после попадания алкоголя в мозг, любого наркотика, мозг отрубается, а мозг — это то единственное, что контролирует культуру поведения, и тогда культура питья быть не может. Вот из этой же серии. Вот нам вот такие вот бредни вкладывают в головы: культура питья, отсутствие сознания, мы себе внушили, что мы там безвольные, бессознательные и так далее. И каким же надо быть? Ну вот у нас есть Дмитрий Белоус, он так говорит, уродами, дебилами и там ЕГЭшниками, которые в это могут поверить. Но ты знаешь, я встречаю людей, которые в это верят. Вот реально в это верят. Ну, вот, и меня это удручает. Ну вот интересно, что раньше, еще совсем недавно, такие взгляды считались маргинальными. То есть, ну, такие люди были. Я на самом, вот в этой книге как раз, в книге «Человек взломанный», я очень подробно разбираю философов, там, ученых, которые действительно считали так. Их было мало, причем даже сами эти ученые, как правило, приходили потом к другим выводам. То есть, ну, в определенный период у него вот такие какие-то выводы, потом он вдруг там пишет следующую работу, и там он это сам себя опровергает, да? Вот. Но как раз во второй половине 20 века вдруг как вот с цепи они все сорвались. То есть просто пошли косяком вот эти вот ученые. И надо сказать, что как раз вот исследование искусственного интеллекта и само понятие, оно появилось, то есть само понятие появилось именно в этом современном значении в 56-м году, когда был семинар, на который свезли, значит, в Америке, да, видных ученых, математиков прежде всего, на деньги, это организовывалось фонда Рокфеллера. Вот. И вот с тех пор, то есть, ну, реально, вот, ну, как бы тут можно меня обвинять в любой конспирологии, но вы, это в любой книге вы найдете. То есть это отнюдь не тайна, и это не я открыл тут какой-то заговор. То есть это все так, что вот все это началось именно на эти деньги, именно с этого семинара. И просто вот все работы, которые велись в этом направлении, что нужно доказать, что поставить эксперимент какой-то, который якобы доказывает какие-то вот, что нет сознания. Кстати, все эти эксперименты, на самом деле, они липовые. Там уже много опровержений было. А про опровержения никто не пишет. Пишут про вот какие-то там эксперименты 60-х годов, там Либета, там, допустим, да, которые якобы там что-то доказывают. Но не пишут даже то, что сам автор эксперимента, он говорил, что нельзя так интерпретировать, что на самом деле это не доказывает, что сознания нет, там, да, но кто его будет уже теперь слушать? И огромные деньги как раз корпорации и финансисты мировые, они вкладывали в это. Почему? Очень легко объяснить, потому что им-то выгодно, когда люди будут считать, что у них этого нет, что они полностью подконтрольны, и тогда вообще не нужно ни на что тратиться. Как я сказал, если человек равен животному, то, ну, ты поступай с ним как с животными, да, вот есть инкубаторы там, да, вот будут, они хотят, кстати, это, к этому-то идет все, и в том числе и в Российской Федерации, чтобы выращивать людей в инкубаторах согласно заданным свойствам, по генетическим каким-то программам, вот, а живых вот этих людей, ну, делать так, чтобы они не размножались, не дай бог. Ну, здесь тоже вот и пропаганда соответствующая, мы знаем ее, и антисемейная в том числе, и так далее, да. То есть мы сделаем так, что эти будут вымирать, а если там медленно вымирают, мы им поможем искусственными способами, да, вот, и будем вот делать, работать над тем, чтобы реально вот производить людей из инкубаторов, как это описано в антиутопиях, вот в «Прекрасном новом мире» Олдоса Хаксли еще в 32-м году книжка вышла, да, и просто с течением времени эта точка зрения, ну, поскольку так говорят все, да, так говорят профессора, так говорят доктора наук, так говорят, причем это те доктора, у которых есть публикации, потому что у тех докторов, которые это не говорят, у них не будет публикаций. Да? Наука-то тоже под контролем. Я, кстати, разбираю этот вопрос, потому что, оказывается, сейчас наукой считается то, что публикуется на двух платформах. Вот. Есть, значит, обе эти платформы. Одна – это частные фактически предприятия. Это крупные довольно-таки корпорации с миллиардными оборотами. Одна англо-шведская, другая англо-канадско-американская. Вот. И если ты не опубликован на этих двух платформах, то ты не ученый. И это, кстати, вот именно эти две платформы признаются в Российской Федерации. Вот если ты получаешь публикацию на одной из этих платформ, то ты, соответственно, получаешь бонусы, продвижение по службе, премии там, в рублях. Это все реально работает, да? И таким образом они могут реально направлять науку, потому что эти платформы, они, во-первых, уже снабжены аналитикой при помощи системы искусственного интеллекта. И через эту аналитику можно получать сведения о том, какие направления, кто что ведет, и можно отбирать, можно направлять так аккуратненько, можно отбирать то, что вам интересно, финансировать это, соответственно, а что-то там не финансировать, не дофинансировать, да, и так вот чуть-чуть, так сказать, подталкивать ученых, и, кстати, ученые это знают, ученые прекрасно ориентируются в этом, что вот эта работа модная, на модную тему, она получит, то есть я получу публикацию, три таких публикации меня сделают там, не знаю, старшим научным сотрудником, да, и как бы и он растет в итоге, а тот, который там что-то такое немодное делает, он так и останется всю жизнь там на маленькой зарплате, вообще уйдет из науки, что и происходит. И в итоге, когда образуется такое сообщество уже научное, которое основано вот на, соответственно, таких идеях, они уже клюют всех тех, кто мыслит не так, кто выступает против. Вот. И они уже, как я считаю, уже превратились в жрецов, которые просто уже... Какие-то у них есть догмы, их надо разделять, им нужно петь дифирамбы, и все остальное не наука. И мы знаем, кстати, как вот в этой... Сейчас с этой модной болезнью, да, это то же самое. Это тоже есть... Заправляют какие-то люди, которые, с которыми нельзя спорить, потому что они изначально правы, вот есть некие догмы, если ты что-то, значит, против имеешь, то сейчас уже вплоть до уголовного дела может быть, да, то есть это реальное наказание. И вот так наука устроена сейчас повсюду, вот, к сожалению, и именно подход погубил науку, именно вот некритичный, именно вот тогда, когда, во-первых, тогда, когда в науку пришли большие деньги, когда корпорациям разрешили финансировать науку, и с другой стороны, когда государствам перекрыли кислород, значит, и они перестали финансировать, да, тут частные компании в эту область тут же вошли, чтобы сформировать нужного им человека. Потому что можно формировать продукт какой-то, да, и на этом зарабатывать, но гораздо проще сформировать нужного человека, который уже будет заведомо покупать твой продукт, а если не будет покупать, то он просто умрет. И вот и все. Да, да. Ну вот ты сказал про теорию заговора, там, да, что сейчас тебя начнут обвинять в чем-то. А ты знаешь, вот мне в свое время возникла такая мысль. Давным-давно заговор перестал быть заговором. Вот сейчас все делается уже в открытую. И те, у кого еще мозги остались, они все это видят в открытую. Что такое заговор? Заговор – это когда есть какой-то сильный человек, либо сильная страна, и ее нельзя в открытую победить. Ну вот нельзя войной победить. И поэтому там совершается какое-то сепаратное соглашение там с кем-то, да, за спиной. Вот это заговор. Когда сильный какой-то зверь есть, вот эти шакальчики, маленький заговор. А когда разрушили все, когда нет уже сильного, да зачем на какой-то заговор? Мы и так в лобешник там долбанем, он и свалится с ног. Вот сейчас уже теория заговора, как таковая, все, она отрубилась, она уже бесполезна, потому что все делается в открытую уже. Вас уже уничтожают люди в открытую. Какой заговор может быть? Все, что тогда говорили, сейчас уже всплыло. Вот всплыла вся пенка, и просто черпайте ее, она в открытую. Поэтому я считаю, что сейчас разговор о том, что какой-то заговор, вообще бесполезен. Уже все в открытую делается. Так что вот то, что рассказываешь, у кого хоть чуть-чуть в мозгах что-то осталось, и кто-то умеет складывать еще 2 плюс 2, все открывается. Ну, я хочу сказать, что все, что я говорю и пишу в книгах тоже, это все базируется на совершенно открытых источниках, причем это, ну, абсолютно мейнстримовые и книги, и статьи, то есть это все легко находится пока еще, да, потому что они, конечно, безусловно, вот сейчас уже ввели в медицине цензуру, и я думаю, что не за горами вообще такая всеобщая цензура, когда все, что им не понравится, они просто будут редактировать на ходу, ну, например, того же взять Достоевского. То есть они просто уберут там, допустим, выйдет книга «Братья Карамазовы», но без легенды о великом инквизиторе. Ну, потому что они так решат, что не нужно людям читать эту легенду, и она будет распространяться, вот вы будете как бы искать привычно, да, в интернете, да, давай-ка я скачаю оттуда или посмотрю, в онлайне почитаю легенду, ну, не легенду, а «Братьев Карамазовых», я что-то слышал, хорошая книга, вот, зайду туда, а там будет уже препарированный вариант, потому что, кстати, системы искусственного интеллекта очень хорошо умеют разыскать по всему интернету, что им нужно, и смогут отредактировать это, вот все, что они нашли. В общем, технически это уже решаемо прямо сейчас. Угу. Если вы это не скачали, не распечатали, там, а лучше всего не имеете книгу на полке, да, вот просто. Ну да, да. Давай вот о чем поговорим. То, что сейчас процесс отрицания создания свободы вот так идет открытым прям таким маршем, это уже понятно. А вот теперь давай рассмотрим, а как... Через что происходит программирование человека? Ну, понятно, телевизор. Понятно, какие-то там гаджеты, в которых это все там программы какие-то потребительские забиты. Но все-таки на что обратить внимание? Через что происходит программирование человека? Ну, видишь, сейчас они уже перешли к прямому воздействию на человеческое тело. Прям через инъекции, через медикаменты. И это уже, конечно, очень опасно, потому что, конечно, они не вот они так, у них такая вот есть хуцпа, да, то есть они говорят, что вот они уже умеют читать мысли, там это все не так. Это все, кстати, вот тоже есть многие, которые верят вот в их какое-то могущество. Совершенно нет. На самом деле они очень мало могут. Но очень о многом вот внушили представление всем о своем могуществе, о своих каких-то знаниях, там, о каких-то тайных знаниях. Этого всего, как правило, нет. Но вот что есть, так это действительно еще в 60-е годы ставились опыты в Соединенных Штатах о том, как воздействует на сознание, да, как раз и именно, ну, есть целый институт, у меня вот в двух книгах об этом тоже идет речь, институт Эссален, где проводились такие исследования, они занимались как раз вот психологией человека и сознанием, и в какой-то момент сначала у них там были даже правильные какие-то подходы развития сознания через практики, через духовные практики, но очень быстро они скатились. Во-первых, это были такие довольно, ну, я думаю, с нашей точки зрения, подозрительные духовные практики, то есть всякие гуру, да, и так далее. Вот, но, ну, причем такие, так сказать, коммерческого склада гуру, да, не святые отцы там, допустим, да, а реально вот приезжал туда человек, чтобы дать несколько сеансов, заработать там кучу долларов и подсадить людей вот на какое-то следование своим, так сказать, принципам. Вот. Но очень скоро появились уже другие люди в этом институте, такие как Тимоти Лири со своими таблетками ЛСД, То есть и стало, в общем, общепринятым у них, что сознание это легче всего, оказывается, менять при помощи таблеточек. То есть скушал таблетку, и ты уже проник в тайны Вселенной. Ты уже видишь, как галактики там сталкиваются друг с другом где-то за, так сказать, миллиарды световых лет. Вот, ты видишь, как растет трава, там, ты как бы чувствуешь себя на гребне, да, но потом ты, так сказать, можешь выйти в окно, конечно, с какого-нибудь там 10-го этажа, но, в общем, вот через это они стали приучать народ, именно мыслящих людей, расчет был именно на интеллигенцию, не на вот простых работяг каких-то, а на тех, кто начинает вот что-то быть недовольным как-то вот существующим положением, к чему-то стремиться. Им говорят, вот таблеточки, пожалуйста. И вот через это сейчас уже, то есть раньше это считалось тоже маргинальным, это, ну, каким-то там свойственным, каким-то, сказать, испорченным элитам, да, деградантам, да, каким-то. А теперь это все идет в народ, то есть уже... Ну, тут и волна наркомании, и уже распространение вот этих таблеток, ну, в западных странах абсолютно повальное. В странах там типа Соединенных Штатов, где просто люди употребляют таблетки для того, чтобы почувствовать, что люди вокруг нормальные, да, потому что без таблеток ему будет казаться, что все не так. Да, и так далее. То есть это именно такие вот психотропные. И они уже пришли в народ, уже обычные люди их употребляют горстями. И если мы думаем, что мы этого избежим, то нет, у нас внедряется и государством, и корпорациями, и вот этой индустрией медийной, да, и те же подходы, что все это прекрасно. Да. Вот у меня есть знакомая, она работает в Гугле, вот прямо в этой корпорации, прямо вот глаз бури, что называется, да, там она сидит. И у нее у самой уже так изменилось сознание, и она мне с гордостью рассказывала о том, что вот ее сын, которому где-то 16 лет, он очень авторитетен у себя в классе, он такой прогрессивный американский мальчик, но она зарабатывает столько, что она купила ему «Мерседес», да, ну, в Гугле, да, у них там зарплаты соответствующие. И она его пичкает, вот этого парня, она его пичкает таблетками, целыми горстями, именно психотропными, которые действуют как наркотики. Она, ну, это невероятно. То есть, если ты вспомнишь наше детство, да, то это представить было себе невозможно. И вот сейчас это пришло к нам. И просто я хотел бы обратить на это внимание людей, что... Людей, нас, ну, людей вот взламывают и при помощи уже вот этих химических таблеток, наркотиков, инъекций. Я уже не говорю там про вот эту модную инъекцию, которую они заставляют всех принять, потому что там, думаю, что содержатся страшные вещи. Вот. И, в общем-то, через это тоже, да, человек взламывается. Но, в принципе... Оказалось, что человека можно взломать достаточно примитивными технологиями пропаганды, технологиями массового вот, воздействия средств массовой информации, вот этим, да. И тоже очень важно, что вот некоторые думают, ну, я не смотрю телевизор, я читаю умные книжки. Но вот я об этом уже говорил, вы пойдете купить умную книжку, и тут-то вы и попали, потому что для вас уже приготовлены десятки. Вот если вы зайдете в магазин просто, в книжный, «Читай город», там, «Буквоед», на, сразу вы увидите десятки этих книг, которые объяснят вам, кто вы такой, да, какое ваше место в этой биологической лестнице, не очень высокое, вот. И что вам нужно делать, как вам нужно слиться с компьютером, как вам нужно почувствовать себя компьютером. Кстати, да, сейчас уже, ну, тоже довольно популярный автор стал Ник Бостром, английский философ. как тоже большой специалист по искусственному интеллекту. У него есть очень интересная книга «Суперкомпьютер», где-то лет 10 назад, по-моему, она вышла, где он разбирает вот как раз, что будет, если появится такой суперкомпьютер, и, в принципе, человечеству ничего хорошего не светит. То есть так вот резюмируем. Там очень подробно это все рассматривается. Вот. Но у Ника Бострома, по мере того, как он этими вопросами занимался, крыша-то поехала конкретно весьма. И он реально, вот я слушал его выступление уже последних лет, он реально сейчас говорит, что на самом-то деле мы живем в виртуальной реальности, вот сейчас мы уже живем. То есть мы живем в компьютерной реальности, мы уже как бы, да, как в матрице, мы уже в матрице. То есть на самом деле, ребята, говорит он, что даже уже не думайте, что есть какая-то реальность. Я вам докажу, как дважды два, что мы живем в матрице. Его доказательства весьма, ну, такие умненькие, такие вот, ну, как бы интересные. Но их, ну, это отдельная тема, да. Их можно и нужно опровергать. Их достаточно легко опровергнуть. На самом деле, просто когда ты... То есть они издают книги либо Ника Бострома, либо его учеников, которые будут вам рассказывать, что мы живем в компьютерной реальности, либо будут фильмы такие продвигать. Но тех, кто критикует это, вы даже и их имен не услышите. Они есть, есть такие профессора и в Англии, и в Америке, но их книг, переводов не будет, их нет. Вот. Если они вдруг там что-то такое скажут, никто этого не заметит. Поэтому, когда вот те люди, которые не смотрят пропаганды, не смотрят телевизор, они идут в магазины, вот, они, тем не менее, их все равно перекуют, их все равно перепрограммируют, и они точно так же будут взломаны в итоге, понимаете? Да, то, что матрицу нам насаждают, об этом даже и многие говорят, и я тоже там снял ролик про матрицу. Разных, но... Не только... Да. Да, разные. Да, но ведь мы помним персонажа Нео, который вместе со своими друзьями вышел из матрицы и вполне нормально все разрулил, так что зависит от каждого из нас. Мы подчиняемся, мы становимся баранами, которых идут на убой, мы соглашаемся, либо мы хозяева жизни. И вот я хочу тоже так вот отметить, сейчас слушал тебя, наркотики, которые помогли Советскому Союзу выстоять в войне. Сейчас такую бредовую мысль произнес, да? А ведь на самом деле Теодор Морель подсадил Гитлера на наркотики. Вот благодаря Морелю он стал этим шизофреником-параноиком, который совершал совершенно непредсказуемые действия с точки зрения военного тактика и стратега. И благодаря тому, что он был вот таким шизанутым уже после наркотиков, и во многом удалось проводить такие планы, которые, ну, на первый взгляд, казалось бы, ну, нормальный человек понимает, что происходит. Но то же самое, вот, когда он уже был вообще в пике вот этого полета наркотического, ему Дезу-то подкинули, что будет высадка десанта британцев и там союзных войск в другом месте, и он верил, уже там воевали, там чуть ли не две недели, там уже к месяцу подходило, а он все верил, что вот там, вот там сейчас будет, там уже трупов, количество немцев там и всех остальных. А он все верил. Но, с другой стороны, наркотики-то, которые Теодор Морель подсунул, они и привели как раз Гитлера к состоянию тому, что он поверил вот в это, что он там супер-супер ариец и всех остальных стал подтягивать. То есть через это его подвели, через эту паранойю наркотическую, и была развязана война. То есть кому-то очень было тогда важно, чтобы два вот этих вот великана, германский и русский, сошлись и друг друга поуничтожали. И достаточно было сделать одного из лидеров параноиком, который себя возомнил супер-супер-пупер, и за которым все пошли и также двинулись. Поэтому игра с наркотиками — это очень опасная штуковина. И вот в эти иллюзии вводит очень быстро нормального человека. Ладно, давай поговорим о том, что же нам делать, чтобы не стать жертвой вот этих самых процессов введения нас в матрицу, уборки сознания, воли человека? Вот как теперь противостоять? Значит, про яд поговорили, теперь про противоядие. Ну, как всегда бывает, что противоядие — это очень... То есть вот нету какой-то вот я, да, мы говорили о каких-то таблетках, которые, так сказать, вас сводят с ума. И, кстати говоря, Я так думаю, что сейчас большая часть вот этих антиэлит, управляющих миром, они реально сидят вот на этих ядах, на этих наркотиках, то есть, судя по их безумному абсолютно поведению, и считают себя действительно богами, полубогами там, или, так сказать, вот, это все так. Но тоже я не дам того, что вот есть некая таблетка, приняв которую, да, как тоже, может быть, в «Матрице», да, вы вдруг вернетесь в реальность, и вы вдруг действительно начнете видеть вещи, какими они есть на самом деле. Нет, это очень сложный процесс. Это вот как на самом деле мы все, ну вот нас, по крайней мере, очень старались подсадить, то есть и вот это средства массовой информации, и пропаганда, и все, что вот нас обрабатывает, да, это все не просто, не так просто стряхнуть с себя. Даже очень сложно порой бывает обойтись без мобильных телефонов там, да. Ну, по крайней мере, многим, наверное, это известно, что порой даже там, ну, в прошлом у меня, я как-то сейчас спокойно с этим живу, да, что там нет и нет его там, да, хоть днями там, неважно. Вот, но действительно были моменты когда-то, когда ты прям вот без него сложно было выйти в магазин там даже, да. А, то есть, но вот эти вот приемы как бы цифровой такой, цифрового детокса, они применяются даже цифровизаторами самими. И это известно. И тот же самый там доктор Курпатов, который возглавляет у Грефа лабораторию, он тоже советует вот такие вещи. Ну, потому что они сами понимают, что как бы иногда нужно как-то немножко выныривать из этого. Но это, безусловно, этого недостаточно. То есть, конечно, вот такой детокс необходим, но нужно также все-таки очень активно работать и постоянно, да, над своим сознанием. Для этого нужно и читать книги, обязательно бумажные тоже. Нужно больше общаться с людьми, такими же, как ты, либо, ну, как бы говорить, разговаривать, беседовать со своими близкими, с другими людьми. Нужно как-то организовываться. Вот сейчас, особенно последние вот эти два года, нас научили, что один человек вообще очень сложно может выжить, да. Нужно готовиться как раз к тому, что будет еще хуже, и будет вот, да, те же самые люди, которые развязали ту войну, и вторую, и первую даже, да, мировую войну. Они же стараются сейчас развязать следующую войну, куда вовлечь обязательно хотят именно братские славянские народы. Вот с них хотят начать. Кстати, надо сказать, что и Первая, и Вторая война тоже начиналась со славянских народов, да. Поэтому вот они и в третий раз хотят приступить тут же, да, и поэтому нужно объединяться, нужно, конечно, в идеале организовывать общины и в сельской местности, и в городах объединять. Я вот знаю, что есть и городские общины, и в Москве, и в других крупных городах, для того, чтобы людям как бы делиться друг с другом идеями, делиться знаниями. Нужно обязательно какое-то дело, которым ты был бы увлечен и которое бы лежало вне русла вот этого подталкивания цифровым левиафаном. То есть это может быть дело, там, ты, может, хочешь развивать хозяйство, да, какое-то. Ты можешь даже, например, вот интересный такой момент. Я не отрицаю ведь тех же айтишников. То есть ты можешь быть айтишником, и ты можешь абсолютно направить свои, значит, пути на добро. То есть ты можешь помочь людям освободиться от тирании цифрового левиафана. Ты можешь придумать способы, как взломать системы, которые угнетают людей, которые следят за ними, как предложить людям варианты и конкретные устройства, конкретные приспособления, чтобы избежать слежки, чтобы избежать, по сути дела, уничтожения и обнуления души, скажем так, да. То есть тут целое поле непаханное для айтишников. Я уже не говорю о том, что некоторые из них могут выйти и на более высокие уровни, то есть задуматься над тем, ага, ну вот у цифрового Левиафана есть вот эти системы, так может быть нужно как-то их нейтрализовать, чтобы они не... Потому что люди, по сути дела, сейчас стали беззащитными, особенно дети. Вот если мы говорим, то есть эти системы, ведь они действуют на детей прежде всего, и дети выбраны объектами вот со стороны глобалистов, со стороны вот этих пастухов там, да, цифровых пастухов, цифрового стада, они-то как раз делают ставку на детей, чтобы взять их в оборот сразу же. И они подвергаются массированным атакам и взлому со стороны вот этих цифровых платформ. Так может быть, кто-то из айтишников подумает над тем, как этому противостоять, как сделать такие продукты, которые вообще желательно, то есть даже не желательно, а необходимо будет распространять, конечно, бесплатно, ну, среди тех людей, которые могут ими воспользоваться, да. И вот целое непаханное поле для деятельности. И в каждой профессии, я уверен, можно, да, писатель может, кстати, очень важная роль писателей, они могут писать книги, которые не просто будут раскрывать людям глаза, а будут поднимать их сознание, будут как-то способствовать духовному опыту, духовному обогащению. И я вот подумал, например, над тем, что поэзия, например, это ведь язык не им ненавистный. Вот цифровой Левиафан ненавидит поэзию. И ненавидит не только поэзию, кстати, но и, допустим, такие книги, как Евангелие, потому что они непредсказуемы, они не вписываются в... Их нельзя алгоритмизировать, их нельзя записать в виде кодов, да, вот код, которому... алгоритм, которому нужно следовать, и ты, значит, вот получишь там какой-то результат. Во-первых, поэму нельзя записать такими алгоритмами, потому что каждое слово там значит не то. То есть, да, когда мы читаем стихи там «белеет парус одинокий», это ведь не информация о том, что где-то там плывет кораблик, это... Парус одинокий – это душа, да? Но это невозможно понять искусственному интеллекту. Или то же самое, да, если мы начнем разбирать Евангелие, то ну, это невозможно будет таким образом, да, примитивно интерпретировать, вот как там описано конкретный осел, там, да, куда, сказать, кто на нем поехал, ну что это вообще, о чем это, да? Вот, и поэтому... Вот такие вещи, они, безусловно, ставят палки в колеса цифровому Левиафану. Но главное, люди должны осознать, что они свободные, что они не биороботы. Люди должны понять, что у них есть сознание, которое никто не отнимет, никакой компьютер. Вот, ну, это сложно, потому что им могут говорить со всех сторон, да нет, вот, ну, там, доктора наук говорят другое, там, да, премьер-министр только что сказал, что все это так, ерунда. Более того, даже я думаю, что, к сожалению, некоторые священники могут... Я вот сталкивался тоже с такими, которые не видят вообще никаких проблем в развитии современных технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий, цифровизации. Это все нас не коснется, считают они. Но вот уже коснулось. То есть тут... К сожалению, даже православие и христианство может быть использовано вот врагами в своих целях. То есть они могут действительно, смотрите, просто рассмотреть молитву как алгоритм и записать это все, оцифровать. и внушать там через вот посредство цифровых технологий и платформ, но это будет уже совсем не то. Это уже будет подмена, да? То есть вот на это надо обращать внимание. Но вот простым... все мы простые люди. Я вот, кстати, да, хочу сказать, что простые обычные люди, они... И для меня это было удивительным, да, в начале вот, особенно пару лет назад, да, когда это все началось, я обратил внимание на то, что обычные простые люди, мужики, которые крепко стоят на земле, и особенно женщины, особенно те, у кого там много детей, то есть, конечно, как правило, это женщины с детьми и многодетные, да, они гораздо оказались продвинутее образованных людей вот в этих вопросах, вопросах свободы, сознания, психологии и даже науки, правильного понимания науки. И это удивительно, но это факт. И вот мы видим сейчас как раз, да, когда в Канаде именно дальнобойщики собрали вот этот конвой, который там протестует против вот этих абсурдных и идиотских законов и требует смены, по сути дела, смены власти. Это простые люди. В то время как гораздо сложнее оказалось, как ни странно, разобраться в этом людям, у которых есть образование, у которых оказалось, что образование тоже может быть грузом каким-то, да, что не всякое образование ценно. Если оно не пропущено через душу, если оно не сопровождается, ну, какими-то морально-этическими установками, духовными, да, духовным опытом, то оно, получается, превратилось в какую-то, да, звенящую медь, обесценилось, обнулилось, вот. Хорошо, но вот зацеплюсь за твои слова про образование последнее. Ведь как-то разговаривая с Анатолием Алексеевичем Клёсовым про ученых, я еще несколько лет назад закинул такую мысль, что образование, ученость не есть ведание. Вот ведание в русском смысле слова, то есть веда — это мудрость, это то, что существует за пределами нашего представления, но мы понимаем, что что-то есть. Вот есть просто учение, кот ученый. Можно научить кататься на велосипеде собачку, можно медведя на мотоцикл посадить. Это ученые же, его же научили. Так вот, что может ученый, например, медведь, умеющий кататься на велосипеде, либо собачка, гавкающая, там, когда видит цифру 2 два раза, когда цифру 4 четыре раза, что она может шире видеть? Ничего. Поэтому многие ученые, которых обучили правильно говорить, употреблять латынь, иностранные слова, защитить какие-то диссертации по тем трудам, которые им сказали защитить, это всего лишь навсего пешки в этой большой игре, которых научили кататься на мотоцикле, гавкать вовремя и так далее. Что мы от них хотим? А вот тот, который ведающий человек, мудрый, он разбирается в науке, разбирается в естестве, в бытие. Вот это человек. И поэтому давайте отличать. Есть просто тот, который, как Шариков, повторяет правильно только, да, вот причесали вот этого Шарикова, надели в костюмчик, дали ему какое-то там что-то еще, и он, потому что ему разрешили, тявкает, что-то говорит и получает за это вот какие-то там степени. А мудрые люди, мудрые, ведущие, не могут и не достичь этого, но они остаются мудрыми. И вот дальше тоже, раз уж сейчас пошла такая вот у нас история интересная, ведь про Евангелие и про библейский сюжет, вот сейчас, кого ни спроси, все знают. А вот многие ли знают про свое родовое, например, про нашу ведическую культуру? И мы выясним, что большинство спрашивает, что такое веды? А что такое веды? Я не знаю. Ну, Индия, что-то с Индией. Так вот, оказывается, когда я стал изучать, сколько ведической культуры на русском языке, которая производилась, запрещено, у меня волосы дыбом встали. Ее просто запрещают. Даже подошли к тому, что попытаться запретить ведическую культуру, ну, юго-восточное направление, там, Махабхарат и прочее. Не получилось. Братья индусы встали, просто говорят, мы не дадим запретить. А мы своего, то есть они за свою-то сражаются, защитили. А мы за свое не встали. Почему? Потому что мы просто не знаем. И поэтому теперь, если кто-то говорит про какие-то веды, славяно-арийские, русские и так далее, запрещенные, сразу экстремист. А Библию они не могут запретить. Почему? Потому что, с одной стороны, на этом строится государственность, Ведь понятно, религия, да, это как это и бизнес, и много чего, но вместе все. Но не могут запретить. И вот поэтому они сейчас когда в раскоряке находятся. Но на мой взгляд, все-таки, если мы хотим познать естество мировое из себя самого, всегда нужно начинать с своих корней. Да, другие тоже надо изучить. Но если мы своего-то не знаем, что мы тогда? Мы как раз и превращаемся в этих овечек, которым подбрасывают что угодно, потому что своего не знаем. И вот еще про модные вот эти вот всякие там, да, вот, вот то, что мы сейчас нельзя говорить, потому что сразу канал закроют, про вливания различные. Разговаривал с одним русским немцем, который хочет перебраться в Россию. Говорит, ты знаешь, Алексей, удивительная какая-то метаморфоза происходит, метаморфоза, изменение, происходит с людьми, которые приняли вот эту вот модную штуковину в себя, влили. До этого они были мыслящие люди, до этого они там говорили про то, что происходит, так нельзя, нас превращают вот в рабов, там, в матрицу нас загоняют, нас хотят сделать баранами, уничтожить. Как только они в себя что-то влили, проходит какое-то время, и они этим перестают интересоваться, как будто вообще подменили человека. Он начинает говорить про какой-то там, в чем дом покрасить, каким цветом, какой краской, какую машину ему купить, а может быть, там повышение квалификации по работе пройти. То есть вот это вот раз и отключается у них. И они опять, как послушные овечки, идут в свое стойло и жуют ту травку, которая есть. Ну и в заключение, прежде чем ко второй части уже перейти, вот ты сказал про сообщество. А ведь на самом деле мы уже почти 4 года говорим про то, что если мы сейчас не вспомним наши уклады бытия, вот наши русские, славяно-русские уклады бытия, что совместно всем миром мы жили и решали все проблемы мира, то мы не выживем. Нам нельзя одному выжить, мы только вместе выживаем. Всем миром и в бой, и на пахоту, и на праздник, и на похороны, и на свадьбу, куда угодно. Всем миром мы себя решали. И вот тут главное понять, каким бы великим и умным человек ни был, каким бы разумным, он без сообщества, вот в нашем представлении, прожить не может. И поэтому каждый вот в нашем русском, славяно-русском сообществе может найти себе место. Ты и программистов назвал, и писателей. И вот когда каждый понимает, что он уникален, но без сообщества нельзя, мы вместе объединяемся. Получается, сообщество, имеющее цель не просто кому-то противостоять, не просто с кем-то сражаться, а цель жизни, где будут жить наши дети, и как будут жить, где будут жить наши внуки, в каком мире, и как будут жить. И если вдруг на самом деле где-то там есть реинкарнация, и нам суждено сюда прийти, ну а почему бы и нет-то, про это же тоже говорят все, только в какой мир-то вы сами придете своим правнукам, либо правнучкой, да? Вот этот мир нам надо строить, а одному нельзя, один в поле не воин, даже если как богатырь скроен, даже если по-русски скроен, тяжеловато будет. Поэтому, будучи уникальным, каждый из нас должен понять, что совместно, через кооперацию, то есть совместное дело, через профсоюзы, то есть защита своих прав, а это все по закону разрешено, и через местное самоуправление, вот, вот только так комплексно мы можем, осознав о том, что сегодня мы говорим и говорили в других программах, можем решить проблемы, чтобы не просто с кем-то бороться и выживать, а жить по-человечески, как нам и завещали наши великомудрые предки, которые кровь свою проливали, чтобы мы сейчас с вами жили. А мы разбазариваем свои земли, а мы в скот превращаемся в угоду тем паразитам, которые это очень-очень хотят. Вот давайте так, там мы бедные овечки, никто нас не спасет. Вот давайте вот не будем вот такими. Ну что ж, я считаю, что первую часть мы достойно отыграли. Давай перейдем ко второй части и начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. К сожалению, времени осталось у меня немного, но... Хорошо, ладно. В общем, на что сможем, то ответим. Поэтому будем отвечать точно, коротко и конкретно. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио, и мы переходим ко второй части взаимодействия с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Поэтому будем, чтобы нам время сократить и много не тратить, будем отвечать скоро, но четко и достойно. Сергей Буцких задает вопрос. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, это вот так, сказитель, да, Игорь, скажи, пожалуйста, что ты предлагаешь? Принять сторону и определиться, на чьей ты стороне? То есть взять в руки вилы и выйти на баррикады? Что-то какой-то очень странный вопрос. Я его, честно говоря, не очень понял даже. Ну, какой есть, такой есть. Где я предлагаю выйти с вилами на баррикады? Вы должны начать, прежде всего, с самого себя. И прежде чем выйти с вилами, вы должны вообще понять, за что вы выходите, что это за момент, почему ваше вот это участие с вилами окажется продуктивным и плодотворным. И, то есть, какой цели вы вообще хотите достичь? То есть, это как-то... Как-то несколько лет назад я сказал такую фразу, которая многим понравилась. Я смотрю, она расходится сейчас по интернету. Прежде чем выйти с вилами на баррикады, надо взять эти самые навозные вилы и вычистить вот этот навоз у себя из головы. И только тогда, когда вы вычистите и поймете, для чего, как, ради какой цели, вот тогда, пожалуйста, берите. Но я думаю, что тогда найдутся многие другие способы, чтобы без кровопролития, либо с минимальным кровопролитием, не чтобы наша кровь текла ручьем, а чтобы вот все было как нужно нам, решить многие вопросы. А многие вот хватаются за вилы и начинают потом друг друга уничтожать. Вот это вот очень серьезная проблема. На историю этой революции посмотрите, на чьи деньги делается, кем делается, а в итоге-то льется наша кровь. Так что делаем выводы. Анатолий Подкова, первый вопрос. Как вы определяете биороботов? И второй вопрос. Этот символ на футболке – символ, что человек не биоробот? Начну с символа, что я про символ вообще довольно долго говорил, так что отсылаю вас в самое начало нашей программы. Там я исчерпывающе объяснил все, что касается этого символа. Вот. Что касается того, как определить, на взгляд порой бывает сложновато определить. То есть каждый человек познается по тем поступкам, которые он совершает. И, к примеру, он даже может изображать на лице какие-то эмоции. Но, например, вот я убежден, что практически все чиновники наши, да, стали биороботами. Потому что любой сейчас их шаг определяется анализом бигдаты, анализом больших данных. То есть вот идет некий поток больших данных. И согласно этому потоку, значит, вот такое-то количество заболевших, такое-то количество там спрятанных, так сказать, в их какие-то лечебницы, там, да, и такое-то количество подвергнутых процедуре там, и так далее. Не будем дальше, да, распространяться, чтобы действительно не забанили. И вот, анализируя эти данные, им машина фактически, то есть цифровой левиафан говорит, надо закрыть город. И он закрывает этот город. И никаких объяснений других нет. И он ведет себя абсолютно как биоробот. И те, кто исполняет его приказ, ведут себя как биороботы. И ну, вот вся эта цепочка. И те, кто обосновывает. То есть просто вот им надо обосновать вот этот приказ. Им нужно выдумать причину. То есть они не думают над тем, а правильно ли это, а... Ну, как бы вообще, каким образом это вообще как-то коррелируется с реальностью? Если раньше люди могли, допустим, строить догадки, что вот у него какие-то были отношения плохие в детстве, и вот он сейчас переносит эти отношения в общество, и поэтому он принимает такие идиотские решения, то теперь нет, теперь все объясняется очень просто. Поток бигдаты. Вот есть поток данных, и все. И, кстати, это записано уже даже в инструкции. То есть уже принят не один документ, уже принят то, что я называю, так сказать, цифровым чиновником. Да? То есть сейчас все чиновники, они должны стать цифровыми. Они должны подчиняться только вот этому потоку данных. Вот поток данных и... Чиновника учат, как интерпретировать этот поток. То есть, что вот пошла кривая сюда, он должен автоматически, не думая, принять вот это решение. Вот они уже биороботы. А те так называемые силовики, которые слушают их и подчиняются им, они уже тоже биороботы. Те, кто, значит, врачи, которые, соответственно, ведут себя тоже по вот этим методичкам, не вдумываясь ни во что, они, допустим, выписывают просто алгоритмические процедуры. Вот меня раньше удивляло, у меня был эпизод, ну, такой достаточно длительный. 2 года я жил в Лондоне, и меня тогда очень удивило. Это был с 2000 по 2002 год. Вот. И меня очень удивило, что там есть такие семейные врачи, и этот семейный врач задает вопрос, там, допустим, по твоему ребенку, а вот то-то. И вот я смотрю, у него там методичка, книжечка такая. Если ответ там «да», то стрелочка сюда, если нет, стрелочка туда. И потом, значит, следующее, и так вот, вот вся беседа, она вот в этих стрелочках. Потом, я помню, нам даже эту книжечку, у меня даже где-то она есть, книжечку дали. Тоже там, если нет, то сюда, если да, то сюда. Абсолютно, это вот как устроены компьютеры какие-то, да, я не знаю, транзисторные схемы, вот так же, да. И я думал тогда, там, в 2002 году, что, ну, слава богу, в России этого не будет никогда. Уж в России-то, уж у нас такое просто невозможно. Ну, как врач будет принимать решения, базируясь на схемах из методички? И все. А мы пришли к этому. У нас вот сейчас последние 2 года именно так принимаются решения. То есть врачи стали тоже биороботами, по сути дела. Вот биороботы, вот те, кто в делах вот так поступают. Более того, я даже скажу, что есть священники, которые тоже стали биороботами. Они просто, они уже не вдумываются в том, что они говорят. Они просто там что-то машут кадилом там. Говорят какие-то формулы, а когда люди действительно спрашивают их о сущностных вещах, о том, что сейчас происходит, как им быть вот в этом безумном мире, они просто снова, сказать, какие-то формулы произносят там и все. То есть вообще биороботов стало вокруг огромное количество. Раньше они были, прежде всего, это были работники больших корпораций, которые сейчас, кстати, тоже развелось у нас, что вот этих систем, когда человек просто сидит и в компьютере, допустим, занимается какими-то перевозками, и его роль исключительно в том, что вот к нему приходят там 3 бокса, он должен выбрать один, базируясь тоже на каких-то количественных критериях, продвинуть его куда-то, там, послать это туда, значит, сделать, ну, абсолютно, то есть вот его вся деятельность, она алгоритмизируется, она, можно нарисовать схему, никакого отличия такого человека от робота нет. И они хотят, кстати, я вот знаю, очень большие усилия сейчас все консалтинговые фирмы предпринимают, чтобы любую деятельность человека в любой области превратить именно вот в такие алгоритмы. Это роботы, это роботы. Если вы принимаете это, вы уже робот. Угу. Я с тобой полностью согласен. Неоднократно уже разбирали вот эту тему, очень интересно, Анатолий. Посмотреть там в передачах разных людей, в том числе и у нас на канале, и у меня в семинарах это звучало. Вот алгоритмика, свойственная компьютеру, это показатель того, что человек уже находится в стадии робота. Но здесь еще и есть критерии определенные. Второе. Робот никогда не задумывается, кто он и для чего он. Робот просто исполняет поставленные задачи. Вот о чем Игорь сказал. Вот задание – закрыть город, сделать вот это, все. Но это тоже еще так, его могли вынудить поставить. Но главный критерий – биоробот или человек – это отсутствие совести. Вот если вот этого божественного мерила нет, то все, вот это биоробот изначально. Если сопротивляет что-то внутри, если он говорит, ну нельзя так, нельзя, ну да, меня поставили вот в позицию зю, я вынужден, но он все равно будет пытаться сопротивляться, он будет выходить из этой ситуации, что-то мешать как-то этому процессу, такой против матрицы будет внутри сражаться, такой Штирлиц будет. Как только совести нет, нет задумывания, зачем я живу, выполнение по программе установлено сверху, такой смерть, который по мере живет, вот ему установленный. Все, это уже биоробот. Идем дальше. Нет, тут вот тоже добавить, вот этот очень важный вопрос про совесть. На самом деле, то есть у каждого человека есть обязательно совесть. Просто некоторые ее полностью задавили, уничтожили. И когда вот тоже очень важно понимать, что вот эта вот работа, множество учреждений, организаций, компаний ведется именно для того, чтобы не дать вам, не дай бог, вот совесть и сознание, это в принципе по-английски даже это звучит одинаково, да, consciousness – это сознание, а, значит, и совесть в принципе тоже. Вот. И то есть, когда вас стараются сделать так, чтобы вы не проводили как можно больше времени в таком полубессознательном состоянии, это значит, что в состоянии и без совести. И этого они добиваются, чтобы полностью и целиком вы полностью погрузились в такое состояние. Я знаю просто, я изучал разные источники, это конкретная цель корпораций там многих, потому что человек с сознанием и совестью, он начинает вести себя непредсказуемо. А это как раз вот, они уже продали ваше поведение, они уже за это деньги получили. И вдруг вы там что-нибудь выкинете непредсказуемое. Нет, ни в коем случае. Пошли дальше. Да, ключевое слово – человек. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Европа повально отменяет ограничения. Новый штамм обнуляет всю швабовскую модель. Китай и Беларусь содействовали слому внедрению системы. Насколько эта тема актуальна? Я, честно говоря, думаю, что вот, очень преувеличены эти слухи об обнулении, потому что и в Европе... Дело в том, что в Европе, в большинстве стран, там уже более 90% как бы совершили эту процедуру, и поэтому и они будут совершать и следующую, и там делать как бы и еще раз, еще много раз. Вот. Поэтому то, что они там на словах провозглашают конец временных неких ограничений, они к ним вернутся по команде, как только вот, в тот же день, да. Все это уже отработано, просто люди оказались дрессированными. Вот, и когда 90% населения, а то и больше во многих странах, прошло уже через это, то можно объявить некоторые послабления временные, которые не будут говорить об отмене вообще всего этого процесса. А России это вообще не касается, потому что у нас идет ужесточение. Хочу обратить ваше внимание на то, что они вплотную сейчас занялись детьми. Сейчас, кстати, Верховный суд прямо перешел некий иск, то есть некая 17-летняя девушка, не помню ее имени, подала в суд по поводу того, что якобы она не может сама решать, проходить ли ей через эту процедуру или нет, но она приняла, понятно, какое решение – пройти. Вот. И потому что родители должны дать согласие свое, а родители живут в другом городе, согласие письменное, то есть вот она, видите, должна куда-то ездить, а она считает, что это решение должно быть ее решением. И тут, вот, кстати, да, Верховный суд, мы знаем, что он отклонил все иски о незаконности этих процедур, там, не стал рассматривать ничего. Причем ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения. Это сейчас у нас выше Конституции. То есть на Конституцию никто не ссылается. А вот ВОЗ сказала, да, финансируемая Биллом Гейтсом, Америкой там, и так далее, да, Рокфеллерами. Вот. И Верховный суд, как я понимаю, уже этот иск принял очень быстро. То есть, потому что да, они хотят через Верховный суд сейчас провести отмену положения о том, что требуется согласие родителей. И сейчас включены медийные силы, то есть об этом пишет Russia Today, то есть Маргарита Симоньян. Об этом пошел вот повсюду как бы звон, это все пропагандируется. Поэтому если вы думаете, что в России кто-то там пошел на попятную, совершенно не так. Вот. Наоборот, только сейчас усиление и ускорение. И вот многие просто начали расслабляться. Рано, друзья мои, расслабляйтесь. Очень рано. Да, основные сражения еще впереди, и сейчас идет тактика раскачивания. Вот пик, чтобы довести вас до такого состояния, что пропало. А потом вроде дать поблажечку, потом еще сильнее пик, еще поблажечки. И так вот раскачивают, и многих психика начинает уже сдаваться. Вот эта вот их тактика, она применима была всегда. И ждите после, вот, казалось бы, ослабления, новую какую-то гадость с их стороны обязательно прилетит. Не расслабляйтесь. Это игра в одни ворота. Ворота против вас. Даже если говорят, что якобы от вас мячик откатывается, все равно нападающий с той стороны прибежит и опять ударит по вашим воротам. Не надейтесь. Их задача всех, кто связан с русскостью, уничтожить. Потому что мы непокорный народ. Им нужны бараны, а не покорные, вот, которые полностью покорны. А непокорных они хотят уничтожить. Поймите это раз и навсегда. Это не заговор. Это так оно и есть. Идем дальше. Эдуард Гатиятулин. Здравия всем. Зачем нужны биороботы сегодня? Для того, чтобы что? Наверняка не просто так. Ну, на самом деле биороботы – это такой побочный продукт выстраивания системы, когда все было бы абсолютно предсказуемо. То есть, на самом деле, вот все началось с того, что финансисты, да, прежде всего, они стали, получив в свое распоряжение весь мир, после распада Советского Союза, они стали выстраивать систему, в которой они могли бы контролировать все. Они могли бы не просто контролировать, а они могли бы продавать будущее, да, продавать фьючерсы на человеческое поведение. То есть ваше поведение, чтобы было продано и перепродано. А для этого нужно четко на 100% быть уверенным, что вы поступите именно так. Вот. И поэтому и как бы средство для того, чтобы добиться этого, это вот полная роботизация людей, значит, полностью сделать вот полностью роботов. Я пока разомну мозги, да, с людьми. Вот Игорь отошел, воспользуюсь тем, чтобы паузы не было, как это клоун выходит, да, на арену цирка. Смотрите, какая ситуация. Уже Игорь и многие другие сказали, мы помещены в цифровую матрицу, а цифровая матрица компьютерная – это где есть алгоритмика действий. Так вот, для того, чтобы алгоритмика действий не нарушалась, необходимо, чтобы все вот эти песчиночки и участники тоже были подчинены алгоритмике, и каждое поведение было предсказуемо. Как в книжечке. Температура такая – да, идем сюда. Это – идем сюда. Это что? Идем сюда. Да, чтобы смотрите. Вы просто управлялись очень просто. Смотрите, тут еще важное очень пояснение, потому что есть два пути к этому, вот к достижению этой цели. Первый путь – это как раз суперкомпьютер, который знает все, который все может предсказать, который умнее человека. Он, значит, вот то, что они называют, да, сильным искусственным интеллектом, то есть который вот просто, значит, превосходит нас во всех отношениях. Это путь, да, то есть когда мы имеем такой суперкомпьютер, действительно он сможет и предсказать, и контролировать, и как бы, да, вот все это выполнять. Но, в общем-то, когда мы слышим об этом суперкомпьютере, важно понимать, что мы не приблизились, ну, наука, точнее, ну, то, что осталось, даже уже не наука, а вот эти технологи, да, технократы, они не приблизились к достижению этой цели за последние, ну, лет 30, в принципе, никак. То есть вот, ну, как бы, где были, так примерно и остались. То есть все, что они сделали за это время, это увеличение, резкое увеличение скорости вычислений. Компьютеры действительно считают все быстрее, уже приходят к каким-то пределам, и их собираются перенести на другие вот, говорят, да, о квантовом компьютинге там, и так далее. То есть, чтобы еще быстрее, еще. И вот и все то, что можно решить быстротой подсчетов, вот в этом и есть как бы вот этот прогресс и нейросетей в том числе. И была даже статья пару лет назад, которая называлась, такой есть исследователь Ричард Саттон, она называется «Горькая правда», который как раз написал о том, что вот мы, значит, исследователи искусственного интеллекта, создатели там вот этих новых идей, мы думали, что вот наши как раз мысли, наши концепции, наши идеи приведут к созданию вот этих чудо-устройств и чудо-роботов и так далее, да, но получилось так, что все, весь прогресс, который произошел в этой области, случился исключительно благодаря увеличившейся скорости вычислений. То есть все равно эти задачи решаются тупо в лоб. Вот и все. И я к тому просто это говорю, но я считаю принципиально невозможным создание такого сознания, там, суперсознания вот того, да. И это невозможно. И это поняли умные люди, глобалисты, финансисты, вот те, кто как бы запустил эти процессы. Они поняли, что такой суперкомпьютер, скорее всего, вообще никогда не будет создан. И что они сделают? Что они делают? Ну, они подумали, хорошо, но мы можем свести людей к состоянию роботов и компьютеров. Вот способ. То есть мы не будем создавать такое вот суперустройство, которое всех поймет и все как бы разрулит, а мы превратим людей просто в червяков в земляных. И вот тогда простенькие устройства смогут управлять людьми. Что, кстати, и происходит. То есть действительно людей им удается сначала до состояния свиней, потом еще ниже куда-то, да, путь вниз бесконечен, мы знаем, да, и можно действительно, к сожалению, да, вот люди позволяют это делать, вот, и вот такой вот путь, вот я перебил. Да. Ну да, сложно понять что-то высшее, надо его упростить, и тогда можно будет не просто понять, а еще и управлять. Хорошо, идем дальше. Некоторые вопросы я пропускаю, потому что мне непонятен смысл, да и времени у нас не так много. Валерий Лавриненко задает вопрос, а насколько все сказанное по этой теме относится к Белоруссии и почему их советская система «Семашко» помешала внедрению повальной процедуры? Ну, двумя словами. Знаешь что-то об этом, нет? Да, вы знаете, я не так много знаю, значит, о именно системе в Беларуси. Я знаю, что они действительно, просто они сохранили вот эту вот советскую систему здравоохранения во многом, да, хотя элементы какие-то есть другие, да, но именно это спасает их и здравый смысл, потому что сейчас на самом деле те нации, которые просто живут и применяют вот к этому безумию, которое творится вокруг, обычный здравый смысл, вот они выживают, они не теряют людей. Вот простенький пример, кстати говоря, со мной самим, когда вот недавно, у меня еще до сих пор немножко насморк сохранился, вот, я абсолютно почувствовал вот то, что описывается, какие-то, значит, как это, слабость, температура 37 там с чем-то и что-то такое вот тоже в горле, допустим, да, ну, вот то, что описывают они. И какие были мои действия, да, то есть, в принципе, сейчас предписываются действия, что ты должен тут же нести, сделать какой-нибудь тест, ты должен... Сделав этот тест, ты попадаешь там куда-нибудь в больницу, где тебя там, там 50 на 50, то есть выйдешь ты оттуда или нет. И вместо этого я просто решил, ну что, ну попью я чаю с лимоном, много меда, много жидкости. И ну пара дней вот так вот, в принципе, решила проблему. То есть я просто применил здравый смысл. То есть я не как бы... стал биться в судорогах, в страхе, как вот предписывают сейчас средства массовой информации. И, по сути дела, вот белорусы, они поступают именно так, как правило, да. Есть, конечно, везде всякие сумасшедшие, которые слушают вот эти большие СМИ, особенно российские СМИ. Здесь российские СМИ в Белоруссии, конечно же, легко принимаются, и поэтому... Человек может послушать там программу Соловьева там, или Russia Today там, или что-то еще, или какие-то, да, Киселева там, да, и сойти с ума и действительно там что-то сделать такое, что от чего он потом и не оклемается уже никогда. Но здравый смысл, если мы ему следуем, то, ну, как бы, что мы не видели там ОРВИ каких-то, ну... Ну да, на самом деле, вот в моем окружении, те, кто пользуется простыми рецептами, которые я уже записал несколько роликов, ни одной смерти нет, кто этим пользовался. И 90-летние бабушки у меня есть, которые вот болели, их там говорят, мы вас повезем, говорят, не надо. И выходили из этого состояния, молодые люди. А вот те, кому меня не допустили, две смерти близких людей есть. Двоюродная сестра и очень близкий мне человек, и теперь трое детей стали сиротами. Просто залечили, реально залечили. Потому что врачи говорят, мы не знаем, что лечить. Вот нам предписано вот от этого лечить, мы это делаем, а человеку все хуже, хуже, хуже. Роботы там, как да, медики, да, да. Какие-то операторы вот этого механической медицины. У меня тоже есть, ну, такая знакомая, которая, к сожалению, просто ее уже больше нет, именно потому, что поехала вот по совету как бы и родни, и каких-то друзей в эту больницу, известную всем, да, тут у нас вот этот, как это, доктор Проценко бьет себя в грудь, говорит, какой он герой, вот, а на самом деле там же ужасающая статистика. Ну да, сейчас поаккуратнее будем эти слова говорить, да, чтобы нас это не забанили. Но да, суть в том, что суть в том, что если перелом лечить таблетками от геморроя, к примеру, да, то перелом, понимаете, что будет, да? Если ушиб головы лечить пургеном, ну, от этого ушибу легче не станет. Вот все надо лечить так, как это предписано и как это, ну, от природы. Вот если мы это понимаем, то тогда все останется на свои места. И тогда никакой серьезной проблемы у нас не будет. Если же мы начинаем вот через голову штаны одевать, то тогда проблема будет на каждом шагу. Вот почему огромное количество смертей-то сейчас. Вот из-за этого. Давайте вернемся к тому, что у нас уже было проверено, и эти все болячки были известны в 60-е годы. Прочитайте, что они писали. И лечили прекрасно. И доктора говорят, да мы эту пневмонию лечим вообще на раз. Это на раз все лечится. Вы только правильно ее лечите. И вот эти всякие там заболевания тоже нам известны. Мы тоже их легко лечим. Но что вы панику-то... И убирают таких людей, не дают им говорить. А вот эти, которые биороботы... Вот их туда толкают. Но об этом мы сегодня целую передачу говорим. Дмитрий задает вопрос. Добрый вечер. Могут ли биотехнологии, искусственный интеллект работать на благо человека или же они вредны изначально? Вот просто ткнул пальцем. Первый вопрос, который попался, кто-то задал. Ну, это, кстати, очень хороший вопрос. Это довольно глубокий вопрос, потому что они, понимаете, могут. Потому что на самом деле в... процессе работы над этими, ну, я бы отдельно разобрал все-таки биотехнологии и искусственный интеллект, и в процессе работы над этими идеями много интересного вскрылось, много новых подходов, но, значит, сейчас, во-первых, я считаю, тут надо четко вот произнести некоторые вещи. Я считаю, что человечество сейчас не созрело для таких технологий. То есть его уровень в настоящее время очень низок, сознательный уровень. Поэтому эти технологии вот сейчас я бы просто запретил. Вот, ну, в основном там цифровизацию остановил бы целиком и полностью. Биотехнологии, вот просто, так сказать, до выяснения обстоятельств, что называется, да, искусственный интеллект, да, вот эти все вещи, после внимательного анализа, после того, позволив обществу подразвиться, стать более сознательным, избавиться от тех, кто затащил нас в это болото, и решив проблему, а как случилось это, да, как произошло такое, что вот эти институты не сработали, что в них не так, какая гнильца. Вот в этом во всем нужно разобраться, эти проблемы нужно решить. Пройдет время после этого какое-то, и через некоторое время после этого можно вернуться к этим темам, но уже на другом уровне. И это как, вот, как работа с ядами, как работа с опасными заразами какими-то, да, изучение смертельных вирусов, да, или там существуют они или нет, это большой вопрос тоже, да, сами вирусы, я имею в виду. Вот, ну, и, короче говоря, на каком-то другом уже уровне развития культуры, цивилизации, человечества можно внимательно, осторожно, как разбирают, знаете, вот минное поле, то есть вот обезвреживая эти мины, посмотреть там, может быть, где-то что-то, да, вот так вот, вот мой подход такой. Хорошо, ну и последнюю реплику уже как благодарность тебе Ирина написала. Благодарствую за величайшую душу гостя. Живя на Западе многие лета, он рассказывает точно мой опыт жизни здешний как наблюдателя. Да, только натурально, все отлично процветает в единстве. Ну что ж, у нас в заключении принято, когда говорящий желает что-то тем, кто его слушает. Итак, у тебя есть возможность что-то пожелать нашим радиослушателям и зрителям от себя, от всей души, от всего сердца. Ну, я, во-первых, хочу пожелать всем слушать друг друга, общаться больше друг с другом, открыть близких людей для себя, как-то преодолеть вот границы, порой существующие, которые ставит общество, ставит там культура и так далее, да, вот обратитесь к своим родным в семьях, к своим детям, дети тоже, к родителям, вот мы потом порой очень сожалеем о том, что у нас, ну, мы слишком мало времени уделяли общению с родителями, мы отмахивались от них, что вот потом как-нибудь, мы все время торопимся. Нужно, хочу пожелать людям не торопиться, как-то сбавить темп резко, да, и многие проблемы, кстати, вы заметите, что многие проблемы решатся, они уйдут, у вас не будет времени вот как раз на то, чтобы обслуживать вот эти потребности цифрового левиафана. Пожелать людям больше читать, пожелать им открыть, как раз, если кто-то еще не открыл, мир поэзии, литературы. Вот это нас спасет. Нас понятно, что сейчас очень многие, к сожалению, из писателей, из художников, они служат Левиафану за деньги там, и так далее. Да, к сожалению, это так, но есть классика, есть все-таки живущие среди нас люди, я знаю таких. Слушайте друг друга, внимайте друг другу, старайтесь развивать интуитивные какие, верьте интуиции, кстати, это тоже очень важно, мне кажется. То есть мой собственный опыт говорит об этом во всяком случае. И, конечно, всем добра, всем человечности. Мы все-таки, как это, мы люди, мы должны держаться вместе. Хорошо, очень добрые и правильные слова, на мой взгляд. Какой вывод? Человек, будь человеком. Не сваливайся в состояние роботов, которые тебе вот этот самый Левиафан, о котором мы говорим, пытается засунуть. То есть не выполняй программы, которые разрушают тебя, твою семью, общество, этот мир. Мысли, рассуждая, осознавая себя, для чего ты пришел в этот мир, что ты в этом мире, кто ты в этом мире, какая цель твоей жизни, цель этого мира. И делай все по совести, в ладу с природой, помня о своих великомудрых богах и предках, как говорили наши великомудрые предки. И вот тогда ты будешь человеком. А раз ты сам человек, то ты и других таких же человеков к себе притянешь. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодняшнем вот таком хорошем настроении я предлагаю закончить наш эфир. Друзья мои, биороботы и свободные, решайте, кто вы, и давайте сделать мир лучше. Всего вам доброго, до новых встреч, увидимся, услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.